Глава 10. Работы было много. Иной раз казалось, не вытяну, не сдюжу. Но, глядя на то, как трудятся доверившиеся мне люди, чувствовала, что никак не могу их подвести. И, образно говоря, сцепив зубы до скрипа, вставала чуть ли не раньше всех, чтобы закончить важные чертежи бумажной мельницы и двигателя для самоходной повозки. А после бежать по мастерским, дабы помочь разумникам, подсказать, либо всем вместе найти решение назревшей проблемы. И сегодняшний день выдался точно таким же, как и все предыдущие. Душным, жарким и полным труда. Часть людей отправилась в свою смену на хлопковые поля, часть занималась личным хозяйством, другие выполняли поставленные мной задачи у себя в цехах. Сегодня я была в стекольной мастерской. Мы пытались выдуть стеклянную посуду. Ох, и намаялись, но кое-какие первые шаги в этом направлении уже были сделаны, и они очень обнадеживали. «Ваше высочество!» — окликнули меня, и я даже вздрогнула от неожиданности. «К нам гости едут!» Ко мне подбежала Крис, чуть запыхавшаяся и покрасневшая. «Будут около поместья через несколько часов». «Спасибо, Кристина», — спокойно кивнула я. «Гостей я ждала только завтра, но, видать, не утерпели лорд Лэндо и епископ Мишель. Раньше времени пожаловали и даже не предупредили». «Ну да ладно, мы все успеем и встретим их, как положено. По высшему разряду. Пусть обзавидуются». Хмыкнув себе под нос, кивнула мистеру Джейкобу. «Готовьтесь, к нам с визитом важные люди. Впрочем, вы и сами все прекрасно знаете». Мужчина склонил голову. «Все будет сделано, как оговаривалось, ваше высочество. Вам не стоит волноваться». Кивнув ему в ответ, направилась к выходу. «Крис, поваров в поместье уже предупредили?» «Да», — улыбнулась девушка. «Туда помчался Айрис в клюве у Ирен». Огорошила она меня своим ответом. Лишь бы Ирен случайно его не проглотила. «Кстати, зачем наш шпион вернулся из Ушуи?» «Он прибыл на остров вплавь», — начала доклад Кристина. «Говорит, что у него для вас важные новости». «Хорошо, но поесть Айрис все же решил прежде всего», — рассмеялась я, а Крис присоединилась. «Любовь анимага-змеи Айриса к сладким булочкам мамаши Шарлотты уже стала притчей во языцах. Если его не было на месте, то парень непременно находился подле жарко натопленной печи и выпрашивал сладкое угощение». «Такими темпами Айрис станет самым толстым змеем в истории!» До поместья мы добрались очень быстро, на замечательных, послушных лошадках. А по ровным дорогам ездить верхом оказалось сплошным удовольствием. Что же, надеюсь, мы сможем удивить бургомистра и епископа. Интерлюдия. Лорд Джон Лэндо. Карета градоправителя весело катила по единственной пыльной ухабистой дороге, ведущей прямо в сторону огненной земли. Перешеек, соединявший основной материк с островом, показался вдали через несколько часов езды. Рядом с ним дремал епископ Мишель. Он успел порядком надоесть Джону своими расспросами и рассказами в духе, как было бы хорошо, если бы... Покачав головой, лорд откинулся на спинку жесткого сиденья, которое подпрыгивало на каждой кочке и яме. Он уже давно не обращал на такие мелочи внимания. Мужчину гораздо больше занимали мысли о том, что его ждет на землях ее высочества Екатерины. Леди-пиратка. И он не сомневался, что это так и есть. А письмо герцогу Франсуа Амальскому уже отправилось в долгое плавание, Но сам бургомистр считал, что это его святая обязанность — помирить Екатерину с отцом. И еще Джон надеялся, что его непременно наградят за помощь в поимке сбежавшей дочери. Вот только ему не давал покоя вопрос, зачем же ее высочество не стало скрывать своего имени, и не зря ли он написал герцогу? Вдруг тот в курсе сумасбродств родной кровинушки. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Отбросив временно эти мысли, он снова отодвинул занавеску и посмотрел в окно. Вдали виднелось одноэтажное, совсем небольшое строение. Перед самым въездом на перешеек из здания вышло несколько человек. Они замерли у железной цепи, перегородившей проезд. Все это удивляло и вводило в недоумение. «Добрый день!» Джон услышал, как страж поздоровался с капитаном его охраны. Они о чем-то негромко заговорили, затем в дверцу его кареты постучали. Епископ Мишель резко очнулся и воскликнул. «Уже приехали?» Бургомистр промолчал, и в этот момент створка двери резко распахнулась. На них смотрел одетый в странную форму молодой мужчина. «Добрый день. Прошу прощения, но вам необходимо предъявить письмо от ее высочества, где она приглашает вас посетить ее земли». «Добрый», — кивнул лорд Лэндо и спокойно вынул из-за пазухи конверт. То же самое сделал священник. Парень не стал вскрывать конверт, он просто прочел, от кого и кому послание, и вернул хозяевам с вежливым поклоном. «Добро пожаловать в огненные земли!» — учтиво добавил он, закрыл дверцу и крикнул. «Пропускай!» Экипаж покатил вперед, с грохотом проехал опущенную цепь, и Джон и Мишель подскочили вверх. Больно цепь была крупной, а потом продолжилась привычная тряска. И она длилась не так уж и долго. «Что это?» — первый заметил перемены бургомистр. «Что именно?» — не понял епископ, посмотрев на удивленное лицо попутчика. «Разве вы не ощущаете? Трясет не сильно». Священник прислушался к себе, к звукам снаружи и медленно кивнул. «Чудные дела твои, Всевышний. И как это понимать?» Лорд-бургомистр сжал руку в кулак и с силой постучал по стене между ним и кучером. Возничий тут же натянул вожжи, остановив карету. Выбравшись наружу, оба мужчины огляделись. Дорога была идеально ровной, словно ее кто-то специально выровнял, а сверху росла пружинистая, короткая, очень густая трава. Именно она и смягчала ход транспорта. «Интересно», — прижав палец к подбородку, негромко пробормотал градоправитель Шуи. Затем присел на корточки, чтобы посмотреть поближе, и даже прижал ладонь к странному растению. «На мох похоже», — обернувшись к святому отцу, заметил он. Епископ промолчал. Уж больно много лишних ушей было вокруг, но сам уже догадался, что без магии тут дело не обошлось. Как пить дать, наколдовали чудо-траву. С задумчивыми лицами оба вернулись в экипаж. Делиться своими выводами лорд Джон не посчитал нужным, впрочем, как и епископ Мишель. Через некоторое время оба погрузились в полудрему, укачанные плавностью хода. «Лорд Лэндо!» Вместе с криком в дверцу кареты снова громко постучали, вырывая бургомистра из объятий Морфея. «Приближаемся к поселению!» «Ох, и давно я так приятно не путешествовал!» Сладко потянувшись, сказал епископ. Затем, несколько суетливо оправив сутану, отодвинул шторки в сторону, после чего вынул из глубоких карманов четкий розарий и сосредоточился на мелькавшем за окном пейзаже, Деревья и густая растительность вскоре сменились ухоженными хлопковыми полями, где трудились многочисленные люди. А затем картина плавно перетекла в обжитую местность. Замелькали аккуратные домики, а после и вовсе трехэтажное высокое здание, даже два. Оба гостя чуть из окон не выпали, настолько поразила их архитектура и необычный вид зданий. Лорд-бургомистр высоко вскинул кустистые брови. Его все больше удивляли перемены, произошедшие на этой земле. И люди, улыбавшиеся друг другу и без страха глядящие вслед незнакомцам с вооруженной охраной. Где забитые рабы? Где прячущиеся по домам дети и женщины? Где надсмотрщики, хлещущие праздношатающийся люд по спинам? «Что же это здесь такое произошло-то?» С отвисшей челюстью пробормотал святой отец, во все глаза рассматривая опрятно одетых мужчин и женщин, весело галдящих детей. Из кареты оба выходили несколько пришибленные, словно их пыльным мешком огрели. На верхней ступеньке большого двухэтажного особняка замерла хозяйка, ее высочество Екатерина. Девушка мило улыбалась, чинно сложив ладони перед собой. «Ваше высочество!» Раскланялись оба, поднявшись к скромно замершей девушке. Но, тем не менее, от нее шла мощная волна власти. Она смотрела на них с царственной снисходительностью и все понимающей улыбкой на устах. Епископ, не став сдерживаться, воскликнул. «Ваше высочество! Буквально вчера в этом месте стояли хлипкие, покосившиеся, полные крыс хибары, а сегодня... Как такое возможно?» «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух!» Таинственно блестя глазами, ответила девушка. «Рада видеть вас в своем доме, господа!»